Глава 8. Как не сгореть на старте? На старте все на тебе. И идея, и продажи, и продукты, поддержка себя тоже. Никто не подменит, никто не подхватит. И даже отдохнуть в выходные звучит как роскошь, когда задачи идут валом, а результата еще нет. Многие выгорают просто потому, что все время работают на износ, все в одиночку, и каждый шаг будто в пустоту. Нет ни отклика, ни ощущения движения. Только усталость, тревога и сомнения. А может, зря это все? Это не слабость, это перегруз. И с ним можно справляться. Если выстроить ритм, перестать тянуть из последнего и перестроиться с режима все сразу на режим «что важно сейчас». Потому что главная задача – не все успеть, а не сгореть на подлете. В этой главе простые приемы для тех, кто работает в одиночку, чтобы хватило сил не бросить и дойти до результата. Почему выгорают до первых денег? Выгорание не всегда приходит после долгих месяцев хождения в режим. Часто еще до первой выручки. Потому что ты работаешь, а результата нет. Тратишь силы, а обратной связи мало. Занят весь день, но внутри пусто. И это особенно остро, когда ты один. Нет команды, нет поддержки, нет внешнего подтверждения, что ты на верном пути. Что выматывает в этот момент? Постоянные переключения между задачами. От упаковки до рассылки – все на тебе. Неопределенность. Непонятно, сработает ли вообще то, что ты делаешь. Внутренний критик. Делаю недостаточно, нужно стараться еще больше. Отсутствие точек фиксации результата. Ты работаешь, но будто в никуда. Именно здесь сгорают многие. Не потому, что идея плохая, а потому, что ресурс закончился раньше, чем появился эффект. Все еще в процессе, но уже нет сил. Что помогает? Не пытаться тянуть на себе все сразу, хотя бы на старте разделять, что обязательно, а что подождет. Фиксировать малые результаты. Один отклик, один предзаказ, одна договоренность – это тоже движение. Не сравнивай свой путь с чужой витриной. Не нужно подстраиваться под чужую скорость. Важно выбрать ту, которую ты действительно выдерживаешь, без надрыва, без постоянного чувства вины. Потому что если силы заканчиваются, не будет ни результата, ни удовольствия, ни продолжения. Работать в одиночку – это модель, где все зависит от тебя. Именно поэтому важно не выжимать себя, а сохранять ритм, который позволит дойти до результата. И ты дойдешь, если не сгоришь по пути.